Строго говоря, да. С другой стороны, знаю я этого Роберта. Нельзя сказать, чтобы мы сейчас подвергались такой уж смертельной опасности. Единственная из работающих задних фар Тойоты стала тускнеть и погасла. Кардинал и Делорм вышли из машины, оставив дверцы открытыми, чтобы не шуметь. Осторожно ступая по мокрому асфальту, они направились к Тойоте. Водитель, кудрявый рыжий человечек с клетчатым шарфом вокруг шеи, вылез и открыл багажник. Он вытащил оттуда туго набитый пластиковый пакет магазина Food Mart, затем повесил на плечо красный рюкзак и локтем захлопнул крышку багажника. Роберт Генри Хьюитт! Он уронил рюкзак и покупки и кинулся бежать, но кардинал успел схватить его за куртку, и они повалились на землю, их руки и ноги сплелись. Потом кардинал рывком приподнял его, и в итоге грабитель Ас, гроза Алгонкин-Бэй, оказался лежащим лицом вниз на багажнике собственной Тойоты с широко разведенными ногами. «Если он шевельнется, хорошенько двинь ему», — сказал кардинал, шлепком пригибая его ниже. Он вынул из кармана куртки Хьюитта пистолет. «Вот это да! Оружие!» «Это типа игрушка», — пояснил Хьюитт. «Ни в кого не собирался стрелять». «Ни в кого не собирался стрелять где?» «Да в банке, черт побери!» «Роберт, ты помнишь, что я тебе говорю каждый раз, когда тебя вижу?» Тупри нас поглядел через плечо. Узнав кардинала, он расплылся в улыбке, показав кривые передние зубы, которые были в самом плачевном состоянии. «Ого! Здрасте! Как поживаете?» «Как раз про вас думал». «Роберт, что я тебе говорю каждый раз, когда мы встречаемся?» Тупри нас немного подумал. «Вы говорите, не попадай в неприятные истории, Роберт». «Никто меня почему-то не слушает, сержант Делорм», — пожаловался кардинал. «Вот в чем проблема. Проверь-ка его рюкзак. Думаю, у нас в руках вещественные доказательства». Делорм расстегнула молнию на рюкзаке и вынула пухлый конверт из плотной бумаги. В углу была эмблема Федерального банка. Она открыла конверт и показала содержимое кардиналу. Кардинал восхищенно присвистнул. «Отличный улов, Роберт. Похоже, здесь только десятки».